Федор Михайлович Достоевский. Подросток. Часть первая. Побочный сын или месть черту Иванычу. Продана. Да нет. Даром отдана. Растащена, расхищена. Как дом. Но кое-что мы все-таки спасли. И что-то вынесли. Я только нынче это понял. Когда вспомнил всю историю свою, когда перевоспитал себя припоминанием и записыванием. Нынешнее время – время золотой середины и бесчувствия. Страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Явись человек с надеждой и посади дерево, все засмеются. Разве ты до него доживешь? Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе. И завтра собираются вон из России. Нет, Андрей Петрович, нет. Так да не так, история наша свидетельство тому. Но к делу. Где он? Каким был он, то есть я, тот румяный, взъерошенный, мстительный мальчик Аркадий, годичный всего-то давности? Позвольте напомнить, я не литератор. Литератором быть не хочу, и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью, да. Я, окончивший курс гимназист, фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой, Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый. Я законорожденный, хоть в высшей степени незаконный сын. О, Господи, все сызнано. Ваш, Андрей Петрович, сын, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова. Вы, Андрей Петрович, заехав 22 года назад в тульское свое имение, разрушили святость брака, хоть бы и своего дворового. Вы увезли у 50-летнего Макара Иванова Долгорукого жену его и воспитанницу его, заметим, 18-летнюю Софью, круглую сироту. Господи, ну с чего могло начаться у них? Чем мог прельститься в моей матери робкой, еле-еле умеющей писать такой человек, как тогдашний Версил? Она-то она без нынешней впалости щек, без испуган ласкового взгляда. Неужели была она когда-нибудь женщиной? Да, друг мой, если хочешь, не была. Никогда не была. Русская женщина женщины никогда не бывает. Все вышло так. Прелестно это русское словечко. Так. Все вышло. Так. Во. Основа случайного семейства. Вот тайна моего рождения. Да мыслимо с этим так, спрашиваю вас, жить. Я за это всю жизнь ненавидел вас. Я из-за этого всю жизнь как выброшенный был. Я все годы в засос мечтал о вас, Андрей Петрович. Все вышло так. Садовник стал странником. Это я о Макаре Долгоруком говорю. Имение продано было за долги. От союза Версилова с бывшей его дворовой через год родился я, затем сестра моя Лиза. Все семейство всегда было в сборе. Один я, как выброшенный с детства, был помещен в чужих людях, далеко, в пансионишке Тушара в Москве, а затем в гимназии. Кончив курс, я вознамерился порвать с ними радикально, если надо, то и совсем даже миром, о чем написал в Петербург. В ответ Версилов вызвал меня собственноручным письмом, обещая частное место. Не великодушные, а деспотические чувства кипят во мне. Предуведомляю заранее, чтобы не вышло ошибки из слов моих. Вы думаете, Андрей Петрович, если вы только удостаиваете обо мне думать, что вот едет мальчик-гимназист, подросток. Между тем, я имею на себе документ важнейший. Два документа, Андрей Петрович. Судьба вашей тяжбы о наследстве с князьями Сапфальскими в моих руках. А мне это известно, что вы с матерью моей и сестрой пребываете в полной почти нищете. И судьба дамы, большого света дамы, в моих руках. Я на ее портрет месяц смотрел там, на частном месте своем, у отца ее старого князя Сокольского. Милый мой, кофе простынет. О, князь, право, я... Князь... Уберут, уберут тотчас. Но ты загляделся на портрет моей Кати, да? Ничего подобного, князь. Я не смыслю, я не глядел на портрет. Я вообще, простите, князь, не люблю же женщин. Милый мой... Это что-то шиллеровское. Но почему? За то, что они грубы, за то, что они не самостоятельны, за то, что они носят неприличный костюм. Юная горячность, пуританин и краснощеки, с лица так и прыщет. Здоровьем. Я так полюбил тебя за этот месяц, милый друг. Я просил отыскать секретаря в кабинет, но нашел больше. Ты литературу, ты читал, ты умеешь восхищаться. Я ничего не читал, и вовсе не литературен, но... и вовсе не для веселости вашей говорю. Пусть так, но cher enfant. Не оставляй меня. Катерина Николаевна блестящая женщина. Я горжусь. Но она часто, милый мой, меня обижает. Там ходили какие-то слухи, когда я болел. Мне говорят, верь. Но я не верю. Ты один меня понимаешь. Ты, Анна Андреевна, чудная. Благородное существо. Анна Андреевна Версилова? Ну, да, да, твоя сестра. То есть не сестра. Это строгое, прелестное лицо, эти руки. И вечно вышивка или книга. Она ведь с детства без матери, без отца. То есть с отцом. Не трудитесь, князь. Я знаю... Законная его дочь от покойной Фонариотовой живет у тетки. Он ее видит аккуратно два раза в год. Знаешь, мон-анфан, он человек остроумный, бесспорно, и глубоко ученый, но правильный ли это ум? Версиловы древний, высокий русский род, но дети с детства оставлены отцом своим. И представь себе, года три назад в свете он нам Бога проповедовал, пугал и очищал. Особенно меня любил страшным судом пугать. Меня из всех, веришь ли, он так себя держал, точно святой, и его мощи явится. Между тем, Анна Андреевна всегда возбуждала глубокое участие. Да, я видел ее издалека у вас в гостиной. Строга точно девушка-монашенка. Хотя, конечно, я не клерикал. Мощи! Я там ничего не говорю, конечно. Все это святыня. И все может случиться. Но святскому человеку даже и неприлично. Он у нас отчеты в поведении требовал. Клянусь тебе. Он вериги носил. Вы сами видели вериги? Да, я сам не видел, но... Так объявляю же вам, что все это ложь. Хитросплетение и клевета врагов, то есть... врага главнейшего и бесчеловечного, потому что у него всего один враг и есть ваша дочь. Монше, прошу тебя и настаиваю, чтобы впредь никогда при мне таковым образом не упоминалось имя моей дочери. Папа! Что? Я утренним поездом из Москвы. Катя! Прямо с дороги. Катя! Катя! Туда иди! Извольте, князь, вручить должное мне вами 50 рублей жалования. Да, да, да, да. Жалование. Катя! Да. Это мой новый секретарь, Аркадий Андреевич. Ах, вот как!